На сегодняшний день тысячи христиан несут испытания, гонения. Это пытки и тюрьмы, это издевательство и смерть. Происходит это в мусульманских странах, странах коммунизма. Но то испытание, то гонение на верующих, о котором говорит Слово Божие, возвещает Дух Святой, откроется повсеместно по всему лицу земли. Мы много знаем из истории нашего христианского движения, как коммунисты усеивали костями наших братьев и сестер Сибирь, Крайний Север и другие места. Сколько пришлось перенести им страданий, мук, пыток, принять смерть за имя Господа нашего Иисуса Христа. Сколько мы знаем, а сколько от нас сокрыто. Но у Господа ничего не пропало. Господь знает о каждом до мельчайших деталей. И придет такое время, когда все мученики, страдальцы за Господа, просто верные Его ученики, Его последователи, получат из рук Иисуса награду. Но нам всем нужно быть верным Господу. Очень показательно свидетельство одного служителя Божьего, помазанника Господник, который приводит следующий пример верности Господу своим детям и внукам, призывая их, несмотря ни на что, быть верным Богу. Жила на Украине в одном селе сестра, вдова. Был у нее единственный сын, лет 7. Служила она Господу в полноте своей веры. Была она членом подпольной, нерегистрированной церкви. Время было довоенное. Однажды приехали к ней работники органов власти, арестовали ее, как верующую, и посадили в открытый кузов грузовика. Сынок стоял возле грузовика, когда ей предложили отказаться от Бога. «Откажись, и мы отпустим тебя». Со слезами бедная женщина смотрела на свое единственное дитя, но устояла против дьявольского предложения и оказалась верным Господу. Грузовик тронулся, медленно набирая скорость. А за ним бежал мальчонка, крича вслед: «Мама! Мама!» Сердце женщины разрывалось от горя. Она не знала, что видит своего сына в последний раз. Отбыв ссылку в Сибири, она вернулась в родное село уже после войны. Но, увы, никто не знал ничего о судьбе ее ребенка. И не узнала она так ничего вплоть до своего перехода в вечность, где ее ждала награда за верность Господу. Бог употреблял этот драгоценный сосуд в великой мере. Многие покаялись через ее свидетельство. Дух Святой открывал через нее обильно. Так вот, этот пример может послужить нам, христианам, последнего времени, к назиданию, укрепить нас в нашем уповании на Господа. Только Господь может дать, несмотря на все земные обстоятельства, мужество, стойкость, верность. Да поможет нам всем Бог устоять и быть верным Ему до конца. В сегодняшний день не секрет, что все силы ада поднимаются, чтобы мощно ударить по детям Божьим, обескровить их, хитро обольщая и прямо наступая на наследие Господне. Приближаются дни Нерона и средневековой инквизиции. Сейчас не время съездам, объединениям, конференциям и тому подобному. Тому, что делает мир, а время великой подготовки в Духе Святом к предстоящим событиям. Время взыскать Господа, время пробудиться от сна, время готовиться к пришествию Господа нашего Иисуса Христа. А оно, слава Богу, приближается. Идет подготовка к пришествию Антихриста. Мир готовит все силы ада, и все силы ада трудятся к воцарению того, кого ждет Израиль, как Мессию. Но мы ожидаем Христа, распятого, воскресшего и вновь грядущего, и никакие силы ада не смогут остановить шествие невесты, ибо она грозна, как полки со знаменами. Никто никогда не сможет остановить предстоящий брак Агнца, предначертанный от начала веков, ибо церковь его – это его возлюбленная, его голубица. А номинальная церковь объединяется, причем объединяется со всеми мировыми религиями. В Израиле недавно проходил Всемирный съезд масонов, на котором решили, что Библия и Коран – это одно и то же, и надо стремиться к миру, так как мы имеем одного Бога. 15 апреля 2008 года с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки прибыл Папа Римский. Он находился в Штатах до 20 апреля. График его был очень плотный. В какой-то из дней своего пребывания он совершил молитву о мире. Собрались представители всех религий. Это христиане-католики и протестанты, это мусульмане, яговисты, это буддисты, это шаманы определенных рангов и тому подобное. Наш президент заявил, что Иисус Христос и Бог-мусульман Аллах – это одно и то же. Опасное время. Готовится для народа определенный закон, указ, о котором Дух Святой открывал много лет назад и на протяжении всего этого времени. В 93-м году был голос «Указ, указ, указ, и будет указ, который будет не в пользу народа моего». Несколько лет назад было также открыто, что готовится закон о религии.